Старая черная магия. Элла. 1954 год. Я в Лос-Анджелесе вот уже больше недели. Отлично провожу время, часто встречаюсь с Мэрилин и слушаю ее рассказы о типах вроде Димаджо и Синатры. К счастью, мужчина, который интересует меня, не знаменитость, не имеет ничего общего с Голливудом и живет на другой стороне Атлантического океана. Я здесь, чтобы петь, и петь я буду в клубе «Тиффани». Популярное местечко, в котором я раньше не выступала. Не на Сансет-стрип, а в районе Уилшир. Я самую малость расстроена. Норман и Мэрилин говорят, что это лишь одна из ступеней, один из шагов на пути к цели. Нужно набраться терпения, и однажды люди с Сансет-стрип придут ко мне сами. Сегодня мое первое выступление в «Тиффани», и Мэрилин заходит ко мне в гримерку за час до выхода на сцену. Наверное, она здесь, чтобы меня успокоить. Или подкинуть дровишек в костер моего волнения, или и то, и другое. «Полный зал», — говорит она, выдыхая сигаретный дым, пока норковая шубка соскальзывает с ее плеч. «Ты нервничаешь?» Я качаю головой. Я никогда не нервничаю из-за выступления, только из-за того, что происходит до и после. «Я захватила фляжку, если хочешь выпить для храбрости». Она запускает руку в карман шубы. Я поднимаю руку. «Нет, спасибо. Так будет проще. Не так одиноко, когда идешь к сцене». Я смотрю на нее с беспокойством и разочарованием. «Я не пью. А если б и пила, то точно не перед выходом на публику». Искоса поглядывая на Lucky Strike, которой затягивается Мэрилин, я добавляю. «Мне не нравится вкус алкоголя и сигарет. Хотя дым в ночных клубах меня не смущает. Там подходящая атмосфера. И, кстати, мне совсем не одиноко, когда я иду к сцене. Меня охватывает азарт. Сердце бьется быстрее, кровь бежит по венам. Я чувствую предвкушение. Мне не хочется заглушать это чувство. Прости, прости, я ничего такого не имела в виду. Не обижайся. Я все еще переживаю из-за этих неприятностей с Джо и Синатрой. Дай мне немного времени, и я успокоюсь. Как бы то ни было, нам нужно отпраздновать». Мэрилин улыбается и тушит сигарету в стоящей рядом пепельнице. «Я по-прежнему считаю, что им обоим место за решеткой. Но я больше беспокоюсь о тебе. Ты как, держишься?» Она кивает, но я вижу слезы, собирающиеся в уголках ее глаз. «Ну же, Мэрилин, не в этом дело. Это так мило, что ты обо мне волнуешься. Ведь тебе нужно будет петь всего через...» Она смотрит на свое запястье, на котором нет часов. «Который сейчас час. Время у нас есть. Помнишь, я сказала, что моменты до и после выступления иногда заставляют меня понервничать? Когда я выхожу на сцену, то обо всем забываю. Не думаю ни о чем, кроме мелодии и моего голоса, который становится еще одним инструментом, частью группы. Сейчас ты помогаешь мне отвлечься и успокоиться. А после выступления мне снова понадобится твоя помощь». Я поворачиваюсь к зеркалу и кидаю взгляд на отражение Мэрилин. «Договорились?» «Так точно, мэм!» Мэрилин шутливо отдает честь, будто мы в армии. «Тебе вовсе не нужно обо мне переживать, ни капельки!» «Вот и хорошо!» Я поворачиваю голову туда-сюда, проверяя макияж. Мне бы не помешало еще раз припудриться и подвести глаза черным карандашом, который не потечет у меня по щекам. «Чем займемся после моего фантастического выступления?» Мэрилин растягивается на диване. Я по-прежнему вижу ее в зеркале и задумчиво водит языком по внутренней стороне щеки. «Сегодня придут двое моих друзей, я бы хотела вас познакомить. Это мой модельер и его жена Уильям Травилла и Дона Дрейк. Они знают хорошие места в городе, где мы можем повеселиться, не выдавая себя. Ты его упоминала». Я наношу еще слой пудры, несмотря на выступивший пот. «Я давным-давно его знаю. Мы познакомились в 1950-м. Он обожает джаз и, следовательно, тебя тоже». «Хорошо, я не против. Но давай обсудим это после выступления. Помни, пока я не выйду на сцену, буду нервничать. Тем более, что я впервые пою в «Тиффани». Я наклоняюсь вперед и изучаю свои волосы в зеркале. Симпатичная прическа, правда? Короткая и аккуратная, с мелкими кудряшками. Мэрилин кивает. «Отлично смотрится, мне нравится». Я дотрагиваюсь до шеи и рассматриваю вырез платья. «Что думаешь, достаточно глубокое у меня декольте?» Она смеется. «Я завидую твоему декольте. У тебя грудь больше, чем у нас с Розалинд Рассел вместе взятых, да и выглядит потрясающе». Я прикусываю губу. Не могу не согласиться с Мэрилин. У меня великолепная грудь. «Расскажи, кто будет в зале?» Она ставит локти на колени. «Все?» Как я и говорила тому идиоту-менеджеру, но некоторые люди просто не понимают, что такое искусство и творческие люди. Резкий стук в дверь гримерки заставляет нас обеих вздрогнуть. Я смотрю на Мэрилин, будто жду от нее ответа, но она лишь пожимает плечами и шепчет. «Понятия не имею». Я тихо отвечаю. «Это не Норман и не Джорджиана. Она осталась дома». Снова стук. «Через несколько минут я должна быть на сцене. Кто бы это ни был, он пришел с плохими новостями». Я вздыхаю. «Входите!» Дверь открывается. На пороге стоит низенький мужчина в странном костюме и маленькой шляпе с узкими полями. В руках он держит длинную белую коробку, обвязанную ленточкой. «Что это?» — спрашиваю я незнакомца, но больше ничего добавить не успеваю. Мэрилин вскакивает, дает посыльному доллар, берет у него коробку и закрывает дверь. «Тебе прислали цветы!» Она проносится по комнате, чуть не врезаясь в меня. «Кто мог отправить тебе цветы?» Я наклоняю голову. «Наверное, Норман или Джорджиана?» «Здесь открытка!» — восклицает Мэрилин. Я смотрю на нее внимательным взглядом, потому что она, кажется, вот-вот откроет коробку с цветами и конверт. «Это адресовано мне, верно?» Она надувает губы. «Ну да». «Тогда руки прочь!» Я требовательно тянусь к подарку, и она передает мне коробку и открытку. Я срываю нарядную ленточку и открываю коробку. Внутри лежит дюжина роз на длинных стеблях. Самых красивых роз, которые я когда-либо видела. Боже мой, Мэрилин. Она прижимает руки к сердцу. Я потрясенно смотрю на нее, потом делаю глубокий вдох. Я никогда не видела роз такого темно-красного цвета. Аромат. Они так приятно пахнут. Мэрилин тоже глубоко вдыхает. Свежий, яркий, с кислинкой и... Она на миг замолкает и прикрывает глаза. Запах цитрусовых. Кажется, этот сорт назвали в честь машины. Да, это Chrysler Imperial. Обожаю розы. Боже, как же они прекрасны. Она проводит пальцем по лепестку. От кого они? Открывай конверт. Дрожащими пальцами я извлекаю маленькую открытку. Потом поднимаю на Мэрилин глаза, полные слез. От Тора. Мэрилин картинно падает на колени рядом со мной, потом вскакивает. «Ах, как же это мило! Похоже, он знает, как ты любишь автомобили. Он что-нибудь тебе написал?» Застрявший в горле комок не дает мне говорить. Я протягиваю открытку. Моему ангелу, женщине, которая заслуживает всей роскоши в этом мире. Ни пуха, ни пера. Тор. Мэрилин моргает, глядя на меня влажными глазами. «Как красиво!» Она протягивает мне носовой платок. «Он мне нравится». Я вытираю платком мокрый нос. «Мне тоже». Мужчина с жизнерадостным взглядом, подкрученными усами и изогнутыми бровями, прищуривается и говорит. «Зови меня Билли. Меня все так называют Элла». Мэрилин смеется. «Никто не называет тебя Билли. Ну хватит, я хочу попробовать кое-что новенькое. Это же нелепо, что друзья называют меня по фамилии. Травила то, травила это. Сегодня для моей новой подруги Эллы я буду Билли». Я вступаю в разговор. «Хорошо, Билли». «Спасибо, милая моя». Он целует мне руку. «Ты была бесподобна, прекрасная певица и филантроп». Мы стоим на улице возле клуба «Тиффани». Сейчас около двух, и мое первое выступление недавно подошло к концу. «Успокойся, Билли», — говорит Мэрилин. Ее глаза сверкают. Этот мужчина ей явно по душе. Я вижу, что они друг другу дороги, и рядом с ним она расслабляется. «Что ж, ребята, я совершенно выбилась из сил, еще я крайне довольна и счастлива, и вдобавок умираю от голода. Куда бы вы ни поехали, я с вами». Я рада, что первое выступление позади. Оно всегда бывает самым трудным. Предвкушение, неизвестность. Дальше можно будет просто петь. «Поехали в клуб «Алабам», — говорит Билли, а затем поворачивается ко мне. «Лимузин скоро подъедет, Элла». «Это было восхитительно», — говорит жена Билли, Донна Дрейк. Она красивая, но кажется довольно скованная. Впрочем, наверняка ей не просто в таком обществе. Ее муж — душа компании, Мэрилин в своем репертуаре и даже я — знаменитая джазовая певица. «Я наслаждалась каждой минутой», — продолжает Донна. «Вы величайшая и самая крутая джазовая певица наших дней, мисс Фицджеральд». «Спасибо, мне очень приятно. Но ты, должно быть, издеваешься?» Я наигранно хмурюсь в ответ на то, что она назвала меня мисс Фицджеральд. Но тут у нее на глазах выступают слезы. «Нет-нет-нет, золотце, я пошутила. Я просто хотела сказать, чтобы ты называла меня Эллой. Друзья Мэрилин, мои друзья». Она шмыгает носом и кивает. «Хорошо, мэм, то есть Элла». К клубу подъезжает новенький лимузин Cadillac седан. Как заядлая любительница машин, достаточно взглянуть на мой битком набитый гараж в Куинсе, я тут же узнаю модель. «Какой красавец!» — говорю я с трепетом. «Надеюсь, ты не возражаешь?» — говорит Билли, обращаясь к Мэрилин. «Я вызвал лимузин из студии». Мэрилин улыбается. «Это Джеффри?» «Да, мэм», — отзывается водитель лимузина, поразительно крупный, но не толстый мужчина с мягким бархатным голосом, совсем не соответствующим его телосложению. Он аккуратно обходит автомобиль и открывает заднюю дверцу. Водитель выглядит весьма эффектно в своей элегантной шоферской форме. Новенькая фуражка, черные кожаные перчатки, черные кожаные сапоги, как у военных. «Рады тебя видеть, Джеффри», — говорит Мэрилин. «Хорошо, что ты здесь. Нам не придется думать о том, кто сядет за руль, да?» Он улыбается и помогает нам, женщинам, сесть в машину на просторное мягкое сиденье. Билли устраивается впереди, зажигает сигарету, оборачивается к нам и подмигивает. «Алабам — один из моих любимых ночных клубов. У них отличные шоу, и там собираются все, кто работает допоздна. Они играют крутую музыку, и чем позже, тем круче». Лимузин резко трогается с места, и я опираюсь руками о дверцу. Донна сидит посередине между мной и Мэрилин. «Билли, я уже выступала в Алабаме», — говорю я. «Я его хорошо знаю и с владельцем тоже знакома. По соседству находится отель «Данбар». Иногда я останавливаюсь там, когда бываю в Лос-Анджелесе». Я поджимаю губы. «Мне было бы интереснее побывать в каком-нибудь новом месте, но за поездку плачу не я. Наверняка там соберутся многие из тех, кто был сегодня в Тиффани». «Да не», — отвечает Билли. «В Тиффани, конечно, собираются классные ребята, но по ночам управляющие Алабамом впускают только проверенных людей». «Значит, нас впустят благодаря тебе?» — спрашиваю я шутливо, но с искренним любопытством. «Нет, благодаря моей жене. В город приехали ее давние дружки из Нью-Йорка». Я замечаю, что Мэрилин сжимает руку резко побледневшей Доны. Не очень-то просто побледнеть с таким оттенком кожи, как у нее. Она напоминает мне одну из кузин со стороны покойного мужа тети Вирджинии. Они тоже были весьма бледными. Я подозреваю, что Дона на самом деле вовсе не белая, но наверняка я этого не знаю, так что держу язык за зубами. Тем временем разговор между ней и Билли принимает дурной оборот. Их голоса, пусть и негромкие, режут не хуже бритвенных лезвий. Кажется, Билли и Дона вновь вспомнили какой-то старый спор. Мы с Рэем никогда не ругались так злобно, но тоже нередко бередили старые раны, не могли остановиться. Я не слушаю их, а просто смотрю в окно, думая о своем. Но потом бросаю взгляд на Мэрилин, которая хмурится, по-прежнему держа Дону за руку. «Травилла, хватит ее изводить», — говорит Мэрилин. «Это неуместно и очень грубо». «Ладно, ладно, я буду вежлив». Билли закуривает еще одну сигарету, но продолжает донимать жену. Он заводит речь о каком-то мафиозе по имени Драгна и его братьях Фрэнке и Луисе. Дона бледнеет еще сильней. Я смотрю на Мэрилин, она тоже недовольна. Мы не рассчитывали стать свидетелями супружеской размолвки. Сегодня состоялось мое первое выступление, и это моя вечеринка. Я собираюсь было напомнить об этом Билли, но тут Дона окончательно теряет терпение. «Черт побери, Джеффри, останови машину, останови и выпусти меня!» Шины взвизгивают, и мы тормозим на обочине магистрали. Дона перебирается через меня, и я едва успеваю повернуться, чтобы дать ей выйти. Мы с Мэрилин остаемся в лимузине одни. Джеффри тоже выходит из машины и встает у багажника с противоположной стороны от ругающейся у капота пары. «Прости, Элла, зря я их пригласила. Даже не думала, что они будут так себя вести». Она смущена и раздосадована. Я выглядываю в окно. Ты здесь ни при чем, Мэрилин. Мы обе знаем, каково это, когда брак разваливается. Какое-то время дела идут нормально, а потом вы вспыхиваете от малейшей искры. Минут 20 мы ждем на заднем сидении, пока счастливая пара, говорю это максимально саркастически, выясняет отношения. Выглядит это как начало Третьей мировой, по крайней мере, мы их не слышим. В чем вообще проблема? Я прислоняюсь к дверце машины и опускаю голову на стекло. Подумаешь, несколько приятелей-бандитов. У всех есть такие знакомые, разве нет? Я постоянно их вижу. Правда? Мэрилин повторяет мою позу на другой стороне сиденья, спиной прислонившись к дверце, затылком к окну. В ночных клубах это неизбежно, отвечаю я. Там обговаривают делишки, часто можно заметить что-то краем глаза. Азартные игры, отмывание денег, незаконные сделки, девочек по вызову, хористок. Ого, я не то чтобы наивна, но мне казалось, все эти истории про Синатру, Сэмми и некоторых членов крысиной стаи всего лишь голливудские байки. Она достает из сумочки портсигар, открывает, затем снова защелкивает. Обычно, да, просто байки, но потом ты оказываешься в центре одной из таких байк. У меня есть правило. Я никогда ничего не замечаю, чтобы не попадалось мне на глаза. А мне много чего попадалось. Я смотрю на Дону и Билли. Их жесты изменились. Теперь в них читается не столько злость, сколько тоска. Билли отвернулся от Доны, но та обняла его со спины, обхватив руками за пояс. «Так что там произошло с Доной? О каком мафиозе идет речь? О Джеке Драгне?» Мэрилин хлопает глазами так удивленно, будто я достала кролика из шляпы. «Что ты о нем знаешь?» «Я состраиваю высокомерную физиономию. Знаю имя, как и ты». Мэрилин вскидывает брови в знак согласия. Мы обе смеемся. «Он был главой мафии в Лос-Анджелесе», — объясняет Мэрилин. А перед тем, как выйти за Травиллу, Дона встречалась с одним из его ребят. Его застрелили в Нью-Йорке. Но Дона сохранила связи с некоторыми другими парнями Драгны, и это выводит Травиллу из себя. Он по сравнению с ними щенок, но лает громко. Я начала что-то подозревать, когда он сказал, что мы едем в клуб «Алабам». Я связалась с мафией, когда была подростком. Даже вышла замуж за бандита. Его звали Бенни Корнегей. Поверить не могу, что я об этом рассказываю. Во всем виновата Мэрилин, ей слишком легко довериться. Ой, кстати, о мафии я чуть не забыла. Мэрилин поднимает руку, обрывая меня, зажигает сигарету и опускает окошко другой рукой. Рассказывай. Я снимусь в фильме. Поздравляю, это здорово, будешь играть бандитку? Нет, ну не совсем. Я пожимаю плечами, но не пытаюсь спрятать широкую улыбку. Никогда не думала, что это случится. Я тобой горжусь. «Что ты будешь петь?» — спрашивает она. «Я спою, да, но в титрах будет указано мое имя, я буду играть полноценного персонажа с именем, сценами и репликами. Станешь актрисой? У тебя роль со словами, и ты даже сможешь спеть, боже!» Она зажимает сигарету между средним и указательным пальцами, а потом бросается на меня и обнимает за плечи. «Я так рада! Это же твоя мечта! Ты говорила, как сильно хочешь сняться в кино!» Фильм снимает Джек Уэбб. Он будет и режиссером, и исполнителем главной роли. Я знаю Джека. Слышала, что он снимает фильм. Продюсировать тоже будет сам. Я опускаю стекло, мне нужен свежий воздух. После слов «вы получаете роль» я перестала слушать. «Вы получаете роль», — повторяет Мэрилин с выражением, наклоняется и снова меня обнимает. «Я очень рада за тебя». Называется «Блюз Пита Келли». Я начну сниматься в марте. Твои мечты осуществляются. На очереди клуб Мокамбо. Я поднимаю руки со скрещенными пальцами. Дверца машины распахивается, и мы с Мэрилин выпрямляемся. Джеффри снова садится за руль, Билли возвращается на пассажирское сиденье, а Дона протискивается мимо меня. Ее настроение явно переменилось. Простите за задержку, нам нужно было кое с чем разобраться. «Кстати, дамы, если вы не против, мы бы хотели изменить точку назначения», — говорит Билли. «Ты все еще голодна, Элла? Есть отличное местечко, где подают солонину и алкоголь». «И пастрами?» — спрашиваем мы с Мэрилин хором. Билли смеется. «Да, пастрами у них тоже есть». Я киваю. «Тогда поехали».